Глава 11. Когда дым развеялся, я с удивлением обнаружила, что мы уже не одни. Оказывается, пока принц разбирался с даром, в коридор успели примчаться не только королева с 6 дочерями, но и целый прайд Копри, и даже несколько весьма бледно выглядящих господ, вокруг которых разливалось яркое сияние от наспех выставленного магического щита. Причем, судя по их напряженным лицам, маленький маг и его необычные гости всерьез потрепали всем нервы, а защита, которая и так находилась на последнем издыхании, благополучно рухнула, едва стало ясно, что спасать никого не надо. «Эрьяр!» — вскрикнула королева при виде невредимого сына. «Отец!» — облегченно выдохнули принцессы, которых она, видимо, так и не смогла спроводить вон. «Ваше Величество!» — растерянно отступили маги, обнаружив смирно сидящего волчонка. Король устало вытер лоб. «Аннабель, я же просил вас уйти». «Думаешь, твоих дочерей можно выгнать, если они решили остаться? Такие же упрямицы». «Папа!» Всплеснули руками девушки и, проигнорировав строгий окрик королевы, стремглав помчались к отцу, прямо по горячему и закопченному полу. А когда добежали, три младшие тут же повисли у короля на шее, а старшие окружили смущенного мальчика и, по очереди чмокнув его в почерневшую от сажи щеку, крепко обняли. «Эрьяр, папа, как же вы нас напугали!» «Эдуард!» — подозрительно протянула королева, в упор уставившись на меня. «Мы ведь, кажется, все обсудили». «Полагаю, без маскирующего заклинания не обойтись», едва слышно прошептала Бумба и зашебуршилась, пряча нас от посторонних глаз. Мгновение позже на лице ее величества проступила растерянность, король непонимающе нахмурился, а я медленно и осторожно попятилась, надеясь, что у их величеств найдутся более интересные темы для разговора. Стоило нам оказаться в коридоре, как Мина натужно крякнула и сбросила маскирующее заклятие. Но стоило нам юркнуть за угол, как кто-то больно цапнул меня за локоть и, бесцеремонно утащив в ближайшую нишу, прошипел в самое ухо. «Так и знал, что без вас не обошлось. Что вы опять натворили?» «Шеф, вот же принесла нелегкое. Почему это опять?» — скривилась я, тщетно пытаясь высвободиться. «Я, между прочим, помочь пыталась». «От вашей помощи одни неприятности. Принц едва не погиб. Королева в ярости. Королевские маги всего за полчаса истощились до дна и еще не скоро восстановятся». Шеф навис надо мной, как скала. Рассвирепевший, с бешено сверкающими глазами, если бы я была живой, то, наверное, вжалась бы в стену, до того он был зол. Но поскольку ведьмам, а тем более призракам, бояться не положено, я лишь пожала плечами и спокойно ответила. Зато у мальчика открылся дар. Думаю, это поважнее испорченных занавесок, сгоревшего дивана и потрепанных нервов короля. «Это все вы!» — выдохнул Дефос, наклонившись так, что я могла в деталях рассмотреть каждую пуговку на его синем мундире. Я уже собралась пнуть этого невежливого мужчину в какое-нибудь чувствительное место, но тут в коридоре послышались быстрые шаги, и я неожиданно передумала. И вместо того, чтобы трепыхаться под шефом испуганной бабочкой, приникла к нему вплотную и томно промурлыкала. «Ну что ты делаешь, дорогой? Разве дворец подходящее место для этого?» За углом кто-то споткнулся, а затем изумленный голос лорда Лайса воскликнул. «Райф!» Дефос разжал пальцы и отпрянул гораздо быстрее, чем если бы я его пнула. «Что это значит?» Ошарашенно возрился на него рыжик в потрепанном, измятом, но все еще эффектно смотрящемся камзоле, который уже давно пора было сменить. Дефос скрипнул зубами. А я кокетливо поправила прическу и, выпорхнув из угла, очаровательно улыбнулась Дар-Ирсу. «Как быстро он меняет решение, правда? Интересно, воздушные маги все такие ветреные?» «Райф!» — угрожающе протянул лорд Лайс, когда я, с чувством выполненного долга, отлетела в сторонку и принялась приводить в порядок безупречно сидящее платье. «Ты что творишь?» Дефос чуть не сплюнул. «Неужели ты поверил ведьме? А как ты думаешь, на что это было похоже?» «Мне плевать», — отрезал шеф, кинув на меня яростный взгляд. «Из-за нее обо мне по всему городу скоро поползут нехорошие слухи». Я фыркнула. «Можно подумать, до моего появления они были сплошь хорошими». «Цицелия», — вконец растерялся лорд Лайс. «Не берите в голову», — подружески посоветовала я. «У нас с лордом Дефосом очень тесные рабочие отношения, в которые я попыталась внести чуточку разнообразия. Жаль, что он не оценил». Рыжик озадаченно посмотрел сперва на меня, затем на недобро прищурившегося друга, наконец до чего-то додумался и сокрушенно покачал головой. «Вы играете с огнем, леди». «Кстати, об огне. Господа, кажется, мы не одни». Спохватилась я, заметив, как из-за угла с любопытством выглядывает рыжий волчонок. Каким образом он сумел ускользнуть от бдительного ока его величества, непонятно, но созданный из первородного огня малыш почему-то сбежал и теперь внимательно изучал нашу оторопевшую троицу, не замечая, как чернеет мрамор под его маленькими лапками, а с оставленных позади следов до сих пор срываются алые искры. При виде меня щенок неуверенно тявкнул и, смешно переваливаясь, посеменил навстречу, оставляя на камнях дымящиеся отпечатки. О том, насколько он может быть опасен, малыш, само собой, не знал. И не видел, как случайно задетая им штора мгновенно задымилась и наверняка бы вспыхнула, если бы Дефос не опомнился и не создал вокруг волчонка прочную защиту. «Какой же ты хорошенький!» — улыбнулась я, опускаясь на корточки. Волчонок тут же сел, поставив торчком острые ушки, забавно наклонил голову, изучая меня ярко-рыжими глазами, снова тявкнул, исторгнув из пасти несколько крохотных огненных язычков и неуверенно вильнул хвостиком. «Совсем еще малютка», — с нежностью прошептала я, протягивая к этому чуду руки. «Надо будет сказать принцу, чтобы дал тебе имя». «Хозяйка», — тревожно протянула Бумба. «Не делай глупостей. В прошлый раз ты едва не сгорела. В этот кольцо едва справилась. Если бы я не слила в него остатки сил, тебя уже можно было бы хоронить повторно. Прошу, остановись. Не надо испытывать судьбу». «Но он же такой славный», — промурлыкала я, завороженно глядя в широко распахнутые глаза волчонка. «И мне кажется, мы уже встречались с его мамой, раз она меня запомнила». Малыш, устав ждать, порывисто ткнулся мордочкой в мою ладонь, и я снова почувствовала, что пропала. Мир тут же исчез, оставив лишь два рыжих омута, в которых все быстрее и быстрее разгорались загадочные алые искры. Меня затягивало в них с неумолимой скоростью. Однако, в отличие от случая в подвале, сегодня мне совсем не было страшно. Напротив, я была заинтригована, очарована и горела желанием выяснить, почему я так остро реагирую на смертельно опасный огонь. «Довольно», в который уже раз обломал мне все удовольствие внезапно охрипший шеф. Правда, за рукав меня потянул не он, а лорд Лайс, но выглядел при этом до того бледно, да и отпустил так быстро, что я искренне удивилась, а потом заметила, как Дефос сползает по стеночке. И вот тогда испугалась по-настоящему. «Проклятие, Райф!» — выдохнул рыжик, метнувшись к другу и очень своевременно подставив ему плечо. «У тебя откат!» Дефос, с трудом удержав равновесие, хрипло рыкнул. «Без тебя знаю. Так какого же рожна не сказал?» Я перехватила злющий взгляд от шефа и с огромным трудом удержалась от вопросов. А потом и вовсе отвернулась, почему-то не испытывая ни радости, ни торжества при виде того, как этот сильный мужчина тщетно пытается справиться с внезапно накатившей слабостью. Наверное, я неправильная ведьма, потому что мне совсем не хотелось над этим глумиться. А еще я, наверное, сошла с ума, потому что вскоре снова повернулась, но вместо того, чтобы сделать какую-нибудь гадость, подлетела ближе, опустившись на колени, уверенно положила ладонь на лоб тревожно дернувшегося шефа. Зачем я это сделала, трудно объяснить. Почувствовала что-то. Интуиция подсказала. Но в тот момент, как моя рука ощутила тепло его кожи, я поняла, что приняла верное решение и без колебаний влила в упрямого мага часть собственных сил, откуда-то точно зная, что он сумеет ими воспользоваться. В какой-то миг наши взгляды скрестились, и я тревожно замерла, ожидая злого окрика, оскорбления и даже удара, однако Дефос почему-то смолчал. «Вы меня с ума сведете своими выходками», — пробормотал лорд Лайс, нарушив воцарившуюся в коридоре тишину, а затем пощупал пульс на руке друга и вытер вспотевший лоб. «Цицелия, достаточно. Дальше Райф сам восстановится, вам больше не нужно его подпитывать». Я послушно отстранилась. Дефос при этом дернулся, словно его ударили, и отвел потемневшие глаза, а рыжик, протянув ему руку, чтобы помочь подняться, сокрушенно добавил. «Была б моя воля, я бы велел вас обоих хорошенько выпороть. А еще лучше запер бы где-нибудь в подвале, и дальше сами разбирайтесь. Ненормальные. Может, хоть до кого-нибудь тогда дойдет, что одного перстня на двоих не хватит». «При чем тут перстень?» Непонимающе моргнула я, но Лайс только горестно отмахнулся и ушел, оставив нас одних. Будто не понимал, что оставаться наедине нам строго противопоказано, потому что ничего хорошего из этого обычно не выходило. «Рых!» Словно угадав мои мысли, волчонок ощерил на Дефоса зубы, и вокруг него заполыхало рыжее пламя. «Уйди, мелочь пузатая!» Неприязненно буркнул шеф, с видимым трудом отлепившись от стены, и поплелся в сторону, противоположную той, куда ушел Лайс. «Без тебя тошно». Я посмотрела на скалящегося малыша, на откровенно шатающегося Дефоса и вздохнула, после чего пощелкала пальцами, привлекая внимание воинственно вздыбившего шерстку волчонка и, погладив притихшую Бумбу, негромко сказала: «Пойдем домой, что ли? А то не ровен час, нас опять обвинят в каком-нибудь непотребстве». Вернуть малыша хозяину оказалось намного сложнее, чем я думала. Во-первых, из-за набежавшего народа пробраться к принцу незамеченными было невозможно. Окружившие его родственники и стоящие полукругом копри мешали ему меня увидеть, а заявлять о себе открыто я по-прежнему не хотела. Настороженно оглядев из-за угла собравшуюся вокруг мальчишки толпу, я присела на корточки и взглянула на нетерпеливо переминающегося волчонка. «Придется тебе идти одному». Щенок состроил огорченную мордочку, а затем настойчиво потянулся к моим рукам и недовольно фыркнул, когда я благоразумно отодвинулась. «Мряв!» «Ну извини, мне туда нельзя!» «Ряв!» – заворчал малыш и, окутавшись рыжим пламенем с ног до головы, снова попытался цапнуть зубами подол, а когда я отодвинулась во второй раз, неожиданно насупился, оскалился и вдруг со всех ног кинулся прочь, подальше от людей, от меня и удивленно обернувшихся копри, к которым он почему-то не захотел приближаться. «Стой!» – ахнула я, увидев, как за этим негодником стелится целый шлейф из огненных искр, от которых мгновенно затлели шторы. «Ты же весь дворец спалишь!» «За ним!» – азартно воскликнула Бумба, вспрыгивая мне на голову. «А ту его, хозяйка! А ту!» Крепко выругавшись, я подхватилась на ноги и кинулась в погоню. «Пожар!» Закричали нам вслед сразу несколько голосов. Видимо, дым и мое красное платье кто-то успел заметить. «Огонь во дворце! Присутствующим срочно покинуть помещение!» «Всем оставаться на местах!» Перекрыл истеричный вопль мага в громогласный рев короля. «Не сметь использовать заклинание воздуха! Только воду!» «И поднимайте защитный купол!» «Эрьяр, зови своего питомца!» «Не могу!» Послышался испуганный возглас принца. «У него еще нет имени, папа!» «Вот это мы попали!» Пропыхтела Бумба, вцепившись щупальцами в мои волосы. Я в это время как раз свернула за угол, поэтому не расслышала, что ответил сыну король. «А самое главное, в этом безобразии опять обвинят нас. Это ведь ты не углядела за щенком». «Да, но удрал-то он изначально не от меня», — возразила я на полной скорости, пролетая какую-то стену. Преследовать беглеца особого труда не составляло. За ним стелилась целая цепочка из горящих следов, но бегал этот негодяй на удивление быстро. Причем настолько, что даже я, срезая путь, где можно и нельзя, за ним не поспевала. «Думаешь, королю будет до этого какое-то дело?» Фыркнула Бумба, когда я снова свернула и ускорилась, так что ветер засвистел в ушах. «Если сгорит дворец, он тебе все припомнит. И проклятие, и тайный ход, и заложенную в подземелье мину». Я промолчала, а про себя подумала, что, пожалуй, достаточно поучаствовала в жизни королевской четы. И в следующий раз, если меня пригласят, буду появляться только под маскирующим заклинанием, а лучше вообще не приду. Благо, в моих услугах его величество больше не нуждался. «Тебе не кажется, что мы бежим знакомой дорогой?» Вдруг с подозрением осведомилась сидящая у меня на голове Мина. Я порадовалась, что ее никто не видит, а потом с холодком поняла, что Бумба права. Мы мчались прямиком к королевскому питомнику. А там маленькие копри, купол. «И магически выращенный лес, пожаров в котором нам точно никто не простит!» «А ну стой!» — гаркнула я, заметив исчезающий за очередным поворотом рыжий хвост. «Не смей туда влезать! Там же котята! Ты можешь им навредить!» «Там и риска! Все, я на перехват!» Выдохнула Бумба и, оттолкнувшись лапами, совершила головокружительный прыжок, после чего со смачным шлепком приземлилась на пол, шагах в 10 передо мной, и с невероятной скоростью кинулась за улепетывающим волчонком. «Не дай ему пробраться за купол, Бумба!» «Не волнуйся, хозяйка!» Донесся до меня ее быстро удаляющийся голос. «Мелким он вреда не нанесет!» «Только дворец мы наверняка доломаем», — мрачно подумала я, изо всех сил спеша следом, а через пару мгновений услышала впереди невнятный шум, громкий треск и истошный вопль сразу на два голоса и поняла, что все-таки опоздала. Когда я, обмирая от ужаса, преодолела последнюю стену и выскочила возле питомника, передо мной предстала страшноватая картина. Защитный купол в одном месте был жестоко разломан, кусты вокруг него смяты, а кое-где и вырваны с корнем. Перед образовавшейся дырой, загородив ее собой, стояла разгневанная, жутковато оскаленная ириска, а напротив щелил клыки, объятый ярким пламенем, пугающе увеличившийся в размерах волчонок, в горле которого клокотало угрожающее рычание. Сверху над всем этим безобразием медленно раскачивалась запутавшаяся в нитях защитного заклинания и похожая на гусеницу мина. Она натужно сопела, тщетно пытаясь выбраться из ловушки, ее глаза-стебельки отчаянно выпучились, а из выпростанного наружу хрюкальца при виде меня вырвался полузадушенный сип. «Хозяйка, ты не поверишь, он еще и кусается!» Оценив обстановку, я решительно вклинилась между мелкими, уже приготовившимися вцепиться друг к другу в глотки. Загородила ириску и, строго посмотрев на отступившего волчонка, предупредила: «Даже не вздумай!» И все бы, наверное, обошлось. Они бы, скорее всего, просто поворчали друг на друга, но надо же было такому случиться, что из-за кустов именно в этот момент выбрался взъерошенный и чем-то изрядно возбудораженный черныш. И, не разобравшись, что к чему, с гневным мяв налетел на отпрянувшего от неожиданности волчонка. Котенок даром, что был призрачный, но вцепился в щенка так, что они кубарем покатились по траве, рыча, царапаясь и кусаясь. Ириска при этом растерянно заметалась, не зная, как помочь брату. Бумба озадаченно крякнула, а я, испугавшись, что мы останемся или без сына стихии, или без единственного самца в прайде, недолго думая, метнулась вперед и, не разбираясь, кто где, схватила забияк за шкирки. «Это что такое?» — рявкнула со злости так, что по лесу загуляло долгое эхо. «Надумали весь лес сжечь или дворец разнести на части? Рыжий, тебя кто просил убегать от хозяина? Черный, ты какого рожна вылез из ясель?» От моего вопля оба драчуна притихли и испуганно поджали хвосты. Копри протестующе мявкнул, обвиснув, как самый обычный котенок, а волчонок прижал уши к голове и недовольно засопел, всем видом показывая, что не он первым начал. «Хозяйка, у тебя рукав горит!» Внезапно взвыла Бумба. Я вздрогнула, но, покосившись на правую руку, убедилась, действительно горит. Причем не обугливая плоть, не обжигая, а словно растворяя ее, просто слизывая подчистую, грозя в самое ближайшее время оставить меня без конечности. «Грррр!» — зарычал волчонок и с неожиданной силой дрыгнулся, пытаясь освободиться. А затем дотянулся до рукава зубами и, вцепившись в него, выжидательно уставился на меня ярко-рыжими глазищами. Да так пристально, что меня обуяло парадоксальное чувство, будто он пытается совершить нечто чертовски правильное и невероятно важное не только для него, но и для меня. «Брось его!» — в голос заверещала Бумба, тщетно пытаясь освободиться из кокона. «Хозяйка, бросай, а то он сожрет тебя подчистую!» Я растерялась, но пылающий алыми сполохами рукав выглядел по-настоящему жутко. Более того, огонь медленно перебирался выше, на плечо, постепенно растворяя не только кисти предплечья, но и плечо, и уже замахиваясь на шею. «Да бросай же!» — заорала Бумба, потеряв всякое терпение. «С ума сошла! У тебя кольцо на последнем издыхании! Ты смерти моей хочешь!» Только тогда я заставила себя разжать пальцы. Жадно пожиравшее меня пламя тут же погасло, а волчонок, разочарованно взвыв, плюхнулся на траву, а радостно оскалившаяся ириска тут же прыгнула и, опрокинув навзничь, с грозным шипением прижала к земле. «Нет!» — вскрикнула я, когда она недвусмысленно потянулась зубами к его горлу. Маленькая кошка замерла, придавленный ею щенок тоже перестал отбиваться, а потом случилось невероятное. Окутавший его огонь неожиданно перебросился на ириску и на одно мгновение превратил ее в объятую пламенем поразительно красивую статую, после чего стремительно впитался внутрь и исчез, оставив на бархатной шкурке несколько ярко-красных подпалин. При виде этого чуда я ошеломленно моргнула, а Копри, устрашающе вздыбив шерсть, внезапно расфыркалась, отпрянула и без предупреждения запрыгнула мне на руки. Щенок, с которого, наконец, перестали сыпаться огненные искры, облегченно вздохнул. Черныш, которого я так и держала за шкирку, негодующе завозился, а подвешенная к куполу Бумба громко присвистнула. «Ничего себе заявочки!» Убедившись, что артефактное колечко все еще при мне, я перевела дух. «Это точно. Малыш, тебе что, просто понадобилось сбросить излишки?» «Грррр!» — возмущенно вскинулся щенок. «Ну, прости», — повинилась я, — «не догадалась. Да и кто бы мне об этом рассказал? Ириска, слезь с меня, кажется, он тебя перекормил». «Мяв!» — изумленно вякнула кошечка. А когда я выпустила черныша и поставила их рядом, желая убедиться, что мелкая действительно стала выше брата, озадаченно пошевелила усами. «Не знаю, сколько ты у него взяла, но если так и дальше пойдет, через полгодика ты маму догонишь». «Мяу!» «Вот тебе и мяу. Ты же магией питаешься, а он тебя чистой силой накормил. Так что ты теперь у нас тоже в некотором смысле огненная. Ну, или можешь стать огненной. Я не знаю, как это происходит у Копри». Ириска наконец задумалась, а я огляделась и с улыбкой добавила. «Кстати, малыш перестал поджигать траву. Наверное, он еще не умеет себя контролировать, поэтому искал, кому можно отдать лишнее, а тут вы с черненьким подвернулись». Черныш после этих слов перестал шипеть и недоверчиво прищурился. Волчонок поочередно поднял передние лапы и удовлетворенно кивнул. Больше под ними не оставалось жженных проплешин, а если и шел снизу небольшой дымок, то лишь потому, что земля еще не остыла. «Все это, конечно, замечательно, но, может, кто-нибудь меня развяжет?» — мрачно осведомилась сверху Бумба. Я спохватилась, однако черныш оказался быстрее и, вспрыгнув на паутину, одним ударом рассек на мине туго стягивающие нити. Бумба с негодующим воплем грохнулась на землю, но тут же вскочила, торопливо проверила целостность щупалец и только после этого облегченно вздохнула. «Все нормально, я в порядке». «А я нет». Еще более мрачно сообщил вышедший из раскрывшегося чуть в стороне портала лорд Лайс. «Цицелия, вам что, плохо живется без трупов?» «Каких еще трупов?» — искренне опешила я. «Тех самых!» — неожиданно гаркнул маг, обвиняюще тыкнув в меня пальцем. «Вы окончательно с ума сошли? Или привыкли творить, что нравится, не думая, что это может кому-нибудь навредить?» «Да в чем дело?» — возмутилась я. «Я дворец спасала, между прочим, и ваших драгоценных кошек. И ради этого решили угробить собственного шефа?» Я от неожиданности даже икнула. «Чего?» «Живо, за мной!» — процедил лорд Лайс и так посмотрел, что мне стало резко не до разговоров. «Райф при смерти. И если вы его сейчас не вытащите, можете не сомневаться, вам даже артефактное кольцо не поможет. Клянусь, что собственноручно уничтожу вас раз и навсегда. Бумба, присмотри за мелкими!» Сглотнула я, когда маг во второй раз ожег меня яростным взглядом и шагнул к порталу, после чего обняла горестно запищавшую Ириску и, посадив ее на развороченный купол, метнулась за Лайсом, искренне не понимая, почему во всем, что случилось с его другом, он решил обвинить именно меня».